мудрено. Что-то вроде того, что если молодежь учит по книгам в этих магических школах, то им, считай, повезло. Вылезли бы в серьезные волшебники, хлебнули бы горе по полной, а так могут жить себе без забот, честно зарабатывать на хлеб, веселить людей, проводить много времени на свежем воздухе, никому не служить и ничего не бояться. Уж куда как лучшей жизни наших магов или ведьм, вечно сидящих в своих мрачных покоях, не имеющих ни семьи, ни друзей и вечно боящихся конкурентов или добрых, но неумных рыцарей. Меня отвлек Нетуром, неуверенно пинающий мое колено носком тяжелого кованого сапога. В иное время я, как аарх, был бы просто обязан пришибить его за куда как меньший проступок. И он это знал. А раз позволил себе такое, то наверняка по очень серьезной причине. Глянь на нее сам. Ломает, как страшно такое, что... Гррррр. Надо же! Бледный Эшли стоял, прижавший спиной к стене. Перепуганный Туром прикрывал его грудью, защищая от мечущейся по полу наемницы. Пока Суна изгибалась под самыми невероятными углами, то замирая, как деревянная храмовая скульптура, то скручиваясь в узел, а то содрогаясь руками и ногами с такой скоростью, что потолок вздрагивал, я лихорадочно придумал, чем ей помочь. Идей не было. — Малыш, — сипло выдавил наш граф, — то, что вы с ребятами говорили по поводу ее превращения в дракона, это правда? В смысле, вот так вот оно все и происходит? — Вполне возможно, — согласился я, закатывая рукава. — Но жрец зла далеко. Он пробует дотянуться до нее магией. Если дотянется, нам хана. Дракон убьет всех, поэтому помогите мне. — Чем? — Ее надо накрыть. Как? Я сорвал пояс с мечом и отшвырнул его в сторону, после чего отчаянно шагнул вперед и бросился на Сун, всем телом прижимая ее к полу и не давая двигаться. Она билась подо мной, не раскрывая глаз, еле слышно рыча, в уголках ее губ показались рваные хлопья пены. «Навались! Крепче ее держи!» «Надо ж как, на вид девица, а силы-то, силы-то какие, а!» Действительно, тренированная наемница, шутя, завалила бы троих таких городских дворянчиков, не побоялась выйти против обоих гномов, ну, может быть, минуту или полторы выставил бы даже против обычного арха. Но сейчас она билась так, что мы всей кучей еле-еле с ней справлялись. Неравная борьба, и по сей день не уверен, в чью пользу. По счастью, окончилась довольно быстро. Сун перестала ворочить нами, как громоздкими куклами. Что-то хрипло простонало и без предупреждения провалилась в чистый детский сон. Я едва успел удержать и остальных, чтобы мы ее попросту не раздавили. Все мы, тяжело дыша, расползлись по углам. Средняков и шишек, разумеется, не заработали, но впечатления набрались надолго. Единственный, кто не мог похвастаться участием в битве с драконом, был эльф. Наш героический Ландер все так же беспробудно спал, игнорируя шум борьбы и напрочь отметая все иллюзии о хваленой бдительности и четком сне остроухих. Завтра проснется... и будет завидовать, а то еще и обидится, что не стали его будить. Он бы благородно дождался, пока Сун превратится в дракона, а потом честно бился с ней один на один и умер героем. Гррррр, устало подтвердил я, заваливаясь на бок, но Эшли был слишком взволнован. Ему хотелось общения. Слушай, а мы ее не помяли? Вот честно, как вспомню сейчас, даже неудобно. четверо здоровых лбов набросились на одну невинную девушку, которая вообще практически спала, и эта рубашка ее